Махнув перед носом наглеца билетом, Миша рухнул в кресло и, наклонившись почему-то сначала к Нине, шепотом объяснил, что забыл документы, поэтому пришлось возвращаться. Затем он повернулся к Тоне и начал повторять то же самое, но она довольно резко оборвала. Потом. На сцене уже появились Берлиоз с Иванушкой Бездомным. Но курсант Свирельников, не вникая в знаменитый спор о Христе, пытался понять совсем другое. Если от Нины просто пахло хорошими женскими духами, да еще какими-то привлекательными женскими пряностями, то ее подруга источала совершенно особенный телесный аромат, одновременно будоражащий и успокаивающий. Казалось, этот запах он знал очень давно, чуть ли не с бессознательного детства. Потом появился Воланд со свитой, покатилась отрезанная голова председателя Массолита, Маргарита, ухватившись за канат, заметалась над сценой, восхищая зрителей обнаженным антисоветизмом. И он увлекся спектаклем. В антракте Свирельников наконец рассмотрел Тоню на свету, без пальто и шапки. Если она и была похожа на Надю Изгубину, то не внешними частностями, а скорее общим выражением, гордым и добрым одновременно. У нее оказалось круглое, серьезное лицо, большие темные строгие глаза, русые волосы, стриженные под пажа. Очень модная, в ту пору прическа. Одета она была в черные широкие брюки и фисташковую кофточку из ангорки. Под кофточкой обнаруживалась весьма возвышенная грудь. А по поводу ее бедер вовеко незаметно, когда девушки отвернулись, с восхищением развел руками. Словом, студентка с покрасневшим на морозе носом, которую он провожал неделю назад домой, понравилась окончательно и бесповоротно. Огорчало только то, что вела она себя подчеркнуто холодно. Точно не было никакой прогулки по ночной Москве, никаких откровенных разговоров и окна в морг. Стоя в буфетной очереди, вся группа захвата шумно обсуждала спектакль. И Свирельников, романа еще не прочитавший, сморозил глупость, чуть не погубившую на корню будущую любовь. С совершенно детским простодушием он спросил: «А что будет дальше? С кем?» Уточнила, обидно прыснув, Нинка. «С мастером и Маргаритой». «Они умрут», — холодно ответила Тоня. «А потом поженятся», — добавил мерзкий Синякин, читавший к тому времени даже ксерокопированное «Собачье сердце». «Как это? Так не бывает». «Бывает», — вздохнула Тоня и с обидой посмотрела на него. После окончания спектакля она, к радости Веселкина, не позволила курсанту Свирельникову проводить себя до дому. Кстати, ей постановка не понравилась. Она назвала ее «большим капустником», а через год в межпоцелуйной истоме созналась, что влюбилась в Свирельникова именно в этот день. Ей нравились мужчины в форме, и в своих девичьих мечтах она всегда хотела выйти замуж за офицера. И тогда он со смехом рассказал Тоне про лопнувшие цивильные брюки. «Это судьба», — вздохнула она. «А почему же ты меня в тот день отшила?» «По двум причинам». «По каким?» «Во-первых, никогда нельзя говорить женщине, что она на кого-то похожа». «Понял. А во-вторых?» «А во-вторых, потому что ты трепло». «Я?» «Ну, конечно. Зачем ты сказал Веселкину, что мы подглядывали в морге?» «Я не хотел, я случайно». «Случайно? Это же моя тайна! Разве ты не понял?» «Значит, ты из-за этого не разрешила тебя проводить?» «Конечно». «А хотелось?» «Конечно». «Но мы же могли больше никогда не встретиться». «И это тоже была бы судьба». Когда вышли из театра на улицу, Синякин предложил на память сфотографироваться. «Темно», — засомневался Веселкин.